Глава 29. «Командир, спишь?» Голос клоуна был странным. «Уже нет. Чё тебе?» «Что мы вчера пили в конце?» «Подай водички». «Иди нахрен!» Я перевернулся на другой бок. «Тебе трудно?» «Если я голову сейчас подниму, она отвалится». Я попытался накрыться подушкой. «Ну вон же у тебя бутылка рядом стоит». «Задолбал! На!» Я нащупал бутылку и кинул ее, не глядя на звук голоса. «Ай! Кто здесь?» «О!» «Фантик! Доброе утро! Бутылка, которая тебе сейчас в голову прилетела, моя. Верни назад». «Чё за беспредел?» Фантик уселся на кровати и яростно тер ушибленную голову. «Да это командир у нас криворукий, к нему претензии». «Бодрое утро, ребята!» В казарму влетели утренний свежий воздух и наша королева красоты. «О, овечки, привет! А ты чё не спишь?» — заинтересовался клоун, жадно хлебая воду. «Бегала». «Чё?» «Ну, бегала». «Зачем это?» — удивился я. «Тело в форме поддержать». «Так, а смысл? Ты же... А, о, ну да». Клоун заступил. «Дай водички, пожалуйста». «И мне!» — послышался голос Фанта. «И мне!» И отпроснулся кот. Я просто поднял указательный палец, присоединяясь к просьбам страждущих. Есть в утреннем пробуждении с похмельем какое-то очарование. Глаза не открываются, в рот ночью кто-то залез, и там умер, голова трещит. Но выпиваешь водички, потом лекарство от головы, и боль отступает. Мир начинает играть красками, ты понимаешь, что сегодня никто не умрет, и от этого тебе хорошо. Ведь что нужно для быстрого счастья? Устроить себе локальные страдания, а потом героически их преодолеть. Проще простого. Все это пронеслось у меня в голове, когда бодрая овца принесла мне водички. Но никакого лекарства. Как так получается? Научились новые тела делать, а таблетку от похмелья не придумали? У меня одно объяснение. Солдат должен страдать. Потому что он солдат. Дабы быть нетерпимей к врагу. «Вот обзаведусь нормальным телом, тоже физкультурой займусь», — торжественно пообещал я себе вслух. «А зачем, командир? Вон кадеты в своих телах. А смысл?» — заржал клоун, но тут же поморщился, болезненно скривившись. Я глянул на кадетов. Фант ворочался и матюкался, кот опять заснул, и из приоткрытого рта у него текла струйка слюны. Кровать Пакли была пуста. «А Пакли где?» «Так она с Бобом еще бегает». «Да ладно», — удивился клоун. «Он же в хлам вчера». «Но Пакля сказала, что если он хочет за ней ухаживать, то пусть бросает пить. Он и согласился с сегодняшнего дня». Клоун хохотнул. «Не вообще». Овца была сегодня на удивление многословна. «Артиллеристы и танкисты сегодня тоже бегали. Одни вы, как какашки, тут валяетесь». «Да ладно! Нахрена?» — удивился я. Но потом меня осенило. Раскрасневшаяся после физических упражнений блондинка с горящими глазами была одета в обтягивающий топ розового цвета и шортики, чуть шире стрингов, которые она непонятно где взяла. Тяжелая грудь вздымалась в возмущении, когда овца, уперев руки в боки, нам вот это вот все выговаривала. Лифчика под топом не было. «Ты, наверное, первая бежала?» — на всякий случай уточнил я. «Ну да, что?» — удивилась овца. «Да не, ничего». Дверь распахнулась, и влетела запыханная Пакля. «Там Бобу плохо. Нужно оттащить его в лазарет». Мы с клоуном переглянулись и одновременно заржали, упав обратно в кровати. «Помочь нужно, чего вы?» — негодовала Пакля. «Сука!» — усыкался клоун. «Герой-любовник хренов». «Загнанную лошадь нужно пристрелить», — поддержал я. «Козлы вы!» — Пакля наконец поняла, в чем дело. «А чё? Вариант. Пуля в голову, и через 2 часа он как новенький». «Дураки», — резюмировала овца. «Пойдем, подруга, помогу». Сегодня у нас был особый день. Увольнительный. Мы вроде как уже почти кадровые военные получаемся. Только не совсем кадровые, но военные. Запутано все в этой армии. В общем, мы кое-как встали, приняли водные процедуры и собрались на выход. Массовиком-организатором сегодня выступал лейтенант Сакс. Он нас и подбил на все это безобразие. Не хотел отсыпаться, клоун продолжать нажираться, кадеты хотели овцу, но решили все-таки смотаться в город. Планета XA-32-045-ТМ-34-596 являлась, по сути, одним большим полигоном. Здесь не было полезных ископаемых, знаменитых горнолыжных и морских курортов. Здесь и морей-то не было. И гор тоже. Здесь был только один источник доходов — армия. Поэтому здесь было два города — в южном полушарии и в северном, представляющий собой странный симбиоз Диснейленда с борделем, щедро сдобренный алкоголем, приправленный психотропными веществами и станциями экстренной реанимации. Города так назывались — Южный и Северный. Мы собирались в Северный. «Ну что, вы готовы?» — раздался звонкий девчачий голос. «Как мы вам?» Я повернулся. Рядом закашлялся кот, поперхнувшись водой. Клоун стукнул его по спине так, что тот присел. М-да. «Не, ну Пакля выглядела еще куда ни шло. 18-летняя широкоплечая девица, очень в фигуристой комплекции, в клетчатой юбке, смотрелась забавно. Курносый нос, голубые глаза, россыпь веснушек, две косички и смущенное выражение лица добавляли образу шарма. Если бы не ее небольшая грудь, она была бы похожа на истинных ореек-официанток с Октоберфеста, которого я не помню. Но вот овца, то, что на ней было надето, было определенно розового цвета. А вот как это назвать и описать, мне было непонятно. «Ты где это взяла?» «Ну, в супермагазине смоделировала. Оно совсем мало стоит». «Конечно, мало. За что тут платить? Тут материала. У меня на трусы больше уходит». «Тебе не нравится?» Ее огромные глаза стали подозрительно блестеть. «О, боже, нет. Ты что, очень нравится? Ну, как бы это тебе сказать? Твой наряд несколько фривольный». «Какой?» «Блядский наряд у тебя, вот чего!» — рубанул клоун правду матку. Овца всхлипнула, закрыла лицо руками и убежала в уборную. Пакля сделала зверское лицо и побежала за ней. «Вот ты мудак бесчувственный!» — сказал я клоуну. «А я чё, не прав?» — удивился тот. «Прав». «А чё мудак?» «Просто так». «Нормальное платье! Чё вы начали? Ай!» Кот решил сумничать, но получил подзатыльник от меня. «За что?» «Просто так, не перечь старшим. А ты, правдолюб, иди успокаивай ребенка. «А чё я?» — возмутился клоун. «И никакой она не ребенок, — почесал затылок кот. «Я спрашивал, она точно не помнит, но ей за 30». «Ха-ха, а вам?» «А нам 18». «Ничего не смущает?» «Нет, а что?» «А мне вообще-то 56, я недавно вспомнил», — встрял клоун. «Хера себе, старпёр!» — удивился я. «Я молод душой». «Головой ты молод. 7, не больше». «А тебе самому сколько?» «Не помню. Честно». Открылась дверь, и две наших дамочки вышли в форменных комбинезонах. «Совсем другое дело», — обрадовался я. Обе девушки посмотрели на меня уничижающим взглядом. «Хм, да ладно вам. Ну, подумаешь». Дверь с треском распахнулась, и в проеме появилась радостная рожа лейтенанта Сакса. «Ну чё, пехота, айда гулять!» Я выдохнул. Лейтенант меня спас. Во дворе нас ждала толпа наших новых дружбанов из союзных родов войск. Они провожали нас взглядом, кого-то ожидая. При виде овцы все выдохнули, немного разочарованно. «Здорово, физкультурники!» — рявкнул я, после чего был послан несколькими людьми одновременно. «Хе-хе, а где предводитель, Команчий?» «Чё?» «Старина Боб где?» «Я здесь», — раздался слабый голос из тенечка. «Ты еще жива, моя старушка?» — удивился я. «Пивком полечимся?» — осведомился клоун. Боб глянул на Паклю и отрицательно покачал головой. «Ай, молодца!» — я похлопал его по плечу. «Мужик!» «Ну что, погнали?» И мы, нестройной толпой, двинулись к порталу. «Внимание! Вы входите в безопасную зону P21.A3.02 Северный. Запрещается проносить любое оружие. Запрещается использовать любое оружие. Запрещается участвовать в драках. Запрещается...» На выходе из портала нас встретили два здоровенных жлоба в боевом снаряжении и куча разбросанного оружия в куче рядом. «Пройдите через рамку», — послышалось из-под закрытого забрала. Мы поодиночке прошли. Я кивнул на кучу оружия. «А это откуда?» «Не читают правила», — отозвался второй стражник. «Страховку оформлять будете?» Часть наших друзей согласно кивнули и подошли к терминалу. «А это зачем?» — спросил я у Сакса, который не пошел к терминалу. Боб, кстати, помялся, вздохнул и пошел тоже. «Я же говорил, что войсковая страховка на несчастные случаи не распространяется. Так вот, тут можно оформить одноразовую. Все равно выйдет дешевле». «А зачем?» — искренне удивился я. «Здесь же ни оружия, ни драк, никаких врагов». «Хе-хе! Человек сам себе главный враг!» — отмахнул на Боба. «Вот то чудо редко отсюда живым уходит. Видишь, переживает, но слово держит». «А что здесь может случиться?» «Передоз в основном. Если мне не изменяет память, тут 998 видов наркотиков. 2/3 из них с гарантированным летальным исходом». «Да ладно. А зачем им это?» «А ты сам пробовал?» «Нахрена? У меня жизненный принцип. Скажи наркотикам нет. У нас еще водка не кончилась». «Вот и я нет. А многие...» — он опять кивнул на Боба. «Без этого уже не могут». «Блин, а зачем мои пакли хренов наркоман?» Я дернулся было, но Сакс меня остановил. «Погодь, дай парню шанс. Так-то он неплохой. Глядишь, и справится». «Да ты же видел, командир. Он и мухи не обидит», — подтвердил стоящий рядом и слышавший наш разговор клоун. «Ладно, пускай мутят», — я махнул рукой. «Слышал, Ай, а на овцу ты сам, что ли, глаз положил?» — хмыкнул неугомонный лейтенант. «Ты что несешь?» — поменялся в лице я. «Спокойно, спокойно, никаких драк, слышал?» — побледнел Сакс и поднял руки в примиряющем жесте. «Ты чего?» — удивился я. «Не собираюсь тебя бить». «Ага, ты бы себя в зеркале сейчас видел. Так бы и сказал, что она твоя». «Она моя?» — я сбился. «Но не в том смысле». «Так ты приделай себе смысл обратно, и будет тот», — ухмыльнулся он. Но тут же посерьезнел. Видимо, у меня опять что-то с лицом случилось. «Шучу я, шучу! Все, закрыли тему». Я согласно кивнул, но осадочек остался. Но если посмотреть со стороны, я реально как та собака на сене. Ну и пусть. Потому что нехрен. Все страждущие оформили страховку, в том числе и танкист лейтенант Рон. Теперь мне сразу стала понятна его депрессивная жизненная позиция. «Добро пожаловать, Северный!» — рявкнул один из стражников, и мы направились к городу. Направляться, правда, никуда особо не нужно было. Северный окружал портал со всех сторон. Я огляделся. Поселок Северный, городом у меня язык не поворачивался его назвать, полностью оправдал мои ожидания. Транспорт какого-либо типа здесь был категорически запрещен, дабы не передавить отдыхающих служивых, которые тут и там кучками и поодиночке лежали в разных позах и разном состоянии. Для передвижения использовались транспортерные ленты, указателем служила сама система, виртуально подсвечивая нужные здания и направления. В местах пересечения транспортеров были небольшие завалы из бессознательных тел. Я увидел, как работает местная служба спасения. Наряд медиков в составе 3 человек, больше похожих на медбратьев из психушки, шли по улице и прикладывали какие-то приборы к лежащим. Некоторых оставляли на месте, а некоторых оттаскивали в сторону, где прямо в дорожном покрытии открывались люки, и тело улетало туда. Как подсказала система, прямиком в те самые станции экстренной реанимации. Там, в зависимости от состояния, отдыхающих либо реанимировали, либо утилизировали, а потом реанимировали в новых телах. Вся индустрия развлечения и ликвидации последствий развлечения работала как часы. Город рос ввысь и вниз. Высокие здания слева и справа пестрели кучей ярких голографических вывесок, так что если у кого-то заглючит система, он все равно сможет найти искомое. Шум и гам стояли неимоверные. Везде играла разная музыка. Часть наших начала потихоньку теряться в многочисленных переулках. «Так, держаться меня!» — предупредил я свою группу. «Никакой самодеятельности. Отдыхаем совместно». «Чё-то ты сегодня нудный, командир», — заявил Фант. «Мы не твои дети». Кот согласно кивнул. Я открыл рот. «Валите в другое подразделение и делайте, что хотите». Неожиданно у клоуна прорезался интеллект. «Торчков нам еще не хватало». Я поднял палец. «Слыхали?» Все согласно кивнули. «Тот уж». «А...» — начал кот. «В бордель сходите, не волнуйтесь», — предугадал вопрос. «Еще предложение и пожелание?» Все молчали. Справа распахнулись двери, выпуская 2 едва держащихся на ногах капралов. У них за спиной дубасило тыц-тыц. Освещение и спецэффекты соответствовали какому-то из кругов ада. Один из них упал мне под ноги и его вырвало. Я еле успел отпрыгнуть. Сверху абсолютно молча прилетело тело и забрызгало мозгами все вокруг. Хорошо, что не попало на нас. Мы сдвинулись ближе к центру улицы и пошли исследовать новые горизонты, опасливо озираясь по сторонам, не забывая посматривать наверх и под ноги. «Пойдем, щекастик, со мной в подсобное помещение. Я тебе барбарисок насыплю». Я схватил за другую руку Фанта и попытался его оттащить от раскрашенной бабищи, угрожающих размером бюстом, 20 размера. Мы случайно попали в засаду, свернув не в тот проулок. «Нет, вы уж лучше дайте мне технику молодежи». Мне удалось его спасти и, придав поджопникам ускорение, выбежать за ним следом. Я удовлетворенно оглядел результат своих трудов и отвернулся от пищевого автомата. На нем можно было, как в оружейной, создать практически любое блюдо или пищевой продукт, немного поигравшись в конструкторе. «Держи, это тебе!» Я с гордостью протянул изделие овце. «Это что, граната?» — неуверенно спросил клоун. «Это же вроде пищевой автомат». «Эх, деревня, это чупа-чупс!» «О, розовенький!» — обрадовалась овца. «И что с ним делать?» «Ну, влезать». «Вот так?» Сзади послышался звон стекла. Фант уронил бутылку. «Сколько вы заплатите?» Клоун штурмовал павильон зловеще черного цвета, который сиял мрачными голограммами. «Мы тут задержались как-то очень долго. Клоун категорически не хотел уходить». «Капрал, вы что-то путаете. Это вы должны платить». У владельца дрожали руки, и он чуть не плакал. Это смотрелось странно. Плачущий вампир? «Но это же комната страха». «Ну да». «Тогда я тебе пойду и всех напугаю». «Сержант, заберите вашего капрала». «Извините, но не могу. Ему у вас понравилось. Я его здесь оставлю». «Он нам всех посетителей распугал уже». «Ну так это же хорошо. У вас же комната страха». «Сержант, сколько?» Вот это другой разговор. Нас окликнул владелец тира, маленький лысый человечек, приветливо размахивая розовой мягкой игрушкой. На стойке лежали разного вида винтовки. Расстояние до мишени было приличным. Толстячок чувствовал себя в безопасности. «Господа, выиграйте игрушку для девушки. Заходите в наш тир». «Овца?» «Розовенький». «Заберите ее отсюда, пожалуйста. Нет у меня больше призов». «Еще вон там хрюшка осталась. Можно я еще чуть-чуть постреляю? Мы, наконец, по рекомендации Сакса, нашли нормальный бордель для изголодавшихся кадетов. С нормальными человеческими женщинами и приемлемыми ценами. Остался водный инструктаж. «Так, юноши, долго ждать мы не будем». «Одна нога здесь, другая тоже здесь». В меня уже не лезли коктейли. Я икнул и откинулся на спинку дивана. Клоун откровенно скучал. «Полчаса прошло. Чего там делать столько?» «Это тебе в твой полтос делать там столько нечего. Они молодые, им надо». «Вот верну свой орган на место. Я тебе покажу полтос». «Бля, клоун! Мне это зачем показывать?» Дрощеватый типок в черной косухе и зелеными волосами растянулся на тротуаре, не подавая признаков жизни. Над ним тяжело дышал клоун. «Ты зачем его вырубил?» «А хули он свою дурь пихает? Я ж сказал, мы не по тем делам». «Драться же запрещено». «Я не дрался». «Ага. Это ты им расскажи». «Черт». «Господа полицейские, тут возникло небольшое недоразумение». Пакля вышла из яркого заведения с надписью «Шишечная». Одна. Очень раздраженная. Что-то тихо бурча себе под нос. «Пакля, а где Боб?» «Да пошел он». «Все, прошла любовь, завяли помидоры. А я предупреждал». «Да пошел ты!» Хе-хе-хе. Вернулись мы в казармы поздно, но зато в полном составе. С лиц кадетов не сходили блаженные ухмылки. Пакля дулась, овца сияла. Мы с клоуном мало что перед собой видели. У нас у каждого в руках было по огромной охапке мягких игрушек, в основном розовеньких.